Это, как говорится, залет, воин. Я поставил в опасное положение если не жизнь, то как минимум здоровье, как нарушителя, так и мое сыто, что было нарушением ни одного пункта должностной инструкции. Поднимать лапки вверх и посыпать голову пеплом я не собирался. Выкручивался я и из более щекотливых ситуаций. Ито попытается выставить меня виноватым. Ну как попытается, я и виноват, но с другой стороны, решил вопрос с опасным нарушителем. Просто несколько радикальным, для японца радикальным, способом. Любой другой полицейский попытался бы догнать нарушителя, а если не выйдет, то попросту отпустил бы его, передав ориентировку другим патрулям. Я же мыслю иными категориями. Всегда стараюсь добиться результата. Время покажет, хорошо это или не очень. Что интересно, после переноса мои эмпатические способности расширились. Я не только ощущал эмоции собеседника, но и вообще всех подряд в каком-то радиусе. Но в каком, я пока еще не выяснил. Думаю, смогу выяснить только эмпирическим путем. Еще у меня появилась способность влиять на эмоции собеседника. К примеру, если человек чувствует страх, я мог эти эмоции в нем погасить. Не знаю механизма этой способности. Ощущение от использования, будто успокаиваешь испуганного кота, приглаживая его шерсть. Эмоция страха как пример. Я мог это проделывать и с другими видами эмоций. В то же время следовало соблюдать грань. Чем слабее воля человека, тем сильнее он поддавался моему влиянию. Но волевой человек мог и закрыться от меня, ощущая, что ему навязываются эмоции, хоть и не понимал бы причины изменения своего эмоционального состояния. Пределы этой способности тоже оставались для меня загадкой. Смогу ли я так контролировать эмоции, чтобы заставить человека принять какое-то решение? Опять вопрос, ответ на который можно получить только эмпирическим путем. Сейчас я планировал подбить это на сокрытие должностного проступка. Заставить японца пойти против правил – задача нетривиальная. Японцы известны всему миру как ярые приверженцы традиций и правил. При этом молодому поколению неписанными правилами полагалось нарушать нормы поведения, принятые в обществе. Вот такой парадокс. В юности ты мог позволить себе сделать тату, вести себя вызывающе или совершать еще какие-то глупости, не переходя определенных пределов, конечно. Пройдя этот этап, будь добр, становись примерным членом общества, соблюдай традиции и ритуалы, принятые в японском обществе. Но попробовать стоило. Я обратился к Ито. Да, Ито-сан, ответил на его реплику Ито, добавив в свой тон как можно больше уважения, и даже отвесил ему глубокий эй, то есть поклон, выражая свое искреннее уважение. В эмоциональном фоне Ито я ощутил растерянность. Думаю, он ожидал от своего непутевого напарника другого, или игнорирования, или насмешки, но что вы доложите, что ты несешь? Ито неуверенно посмотрел на меня, все, что ты натворил, и все же, я начал немного давить на него, вы доложите, что непутевый стажер сайта под вашим некомпетентным руководством нарушил пару десятков пунктов должностной инструкции, подвергнув жизнь нарушителя опасности. Я вывернул ситуацию под другим углом, что тогда скажет наш доблестный комиссар? Наверное, что Ито-сан сдал и его следует перевести в кабан, чтобы он спасал кошек и помогал иностранцам в поисках общественного туалета. По ходу моего монолога мой тон менялся с подобострастного на издевающийся. Ито сначала покраснел, а потом побледнел. О, моя угроза была очень действенной. Все дело в том, что кабан – подразделение вроде участкового пункта полиции. Кабаны раскиданы по всему округу и в разных районах. Там постоянно находятся полицейские, в задачи которых входит улыбаться, помогать старушкам и бегать со свистком за мелкими воришками. Сотрудники других полицейских подразделений относились к сотрудникам кабанов несколько, как бы помягче сказать, снисходительно. Ходил даже анекдот, что полицейские кабанов настолько опасны, что им не выдают никаких спецсредств, кроме свистков. Что, конечно, несколько утрировано, но суть отношения к кабанцам, если можно так выразиться, со стороны других подразделений можно уловить. В кабанах работали либо совсем начинающие полицейские, либо совсем не приспособленные к работе настоящего полицейского сотрудники. Загреметь в кабан для этого было равносильно признание его профнепригодности. В общем, позор на сидеющую голову Ито. Пока в голове Ито с диким скрипом крутились шестеренки, я продолжил атаковать его волю, или же, я сделал паузу, завладевая вниманием Ито, многоопытный Ито-сан, правильно разработал стратегию поимки нарушителя, и когда тот, совершив опасный маневр, не справился с управлением, подловил его. «Вот, учись, сайта», — скажет комиссар. Закончил с пафосом, после чего добавил невинным тоном: «Ну или в кабан». Ито заскрежетал зубами. «Черт с тобой, мерзкий мальчишка». «Есть». Ито сдался. «Поехали в управление, нужно оформить документы на нее». Ито кивнул в сторону патрульной машины, где сидела девчонка. «Да, Ито-сан, кончено, Ито-сан». Я вновь поклонился, выражая глубочайшее уважение напарнику. «Ничего, пусть порадуется. Разрешите, я составлю все бумаги. Ненавижу это делать, но похоже придется. Да и потяну время до конца смены. Разберемся, Сайта. Но я тебе не особо доверяю». С этими словами Ито прошел в патрульный автомобиль на место водителя. Я проследовал за ним, но на место переднего пассажира. «Если не доверяешь, сам и оформляй всю эту бюрократию, мне же легче». В автомобиле Ито нажатием кнопки запустил автомобиль. Приятный женский голос поприветствовал нас. Попросил идентифицировать себя. «Старший 14-го экипажа Тамайо Ито», — назвался напарник. «Личность подтверждена», — согласился женский голос. «Сообщите задачу и режим управления». «Пункт назначения — полицейское управление округача, режим автоматический». Ито поставил задачу. «Принято», — ответил женский голос, после чего автомобиль мягко двинулся с места и покатился эстакаде. «Я здесь уже полтора года, но такие вещи, как автопилот в автомобиле, до сих пор приводят меня в восторг. Я попал в будущее, причем, в прямом смысле. Этот мир параллельный тому, из которого я попал сюда. Но время в двух мирах движется не с одной скоростью. Хотя для наблюдателя, то есть условного жителя параллельного мира, время движется в привычном ритме. В сутках 24 часа, 7 дней в неделе, а в году 365 или 6 дней. Возможно, какие-то константы различаются, но я вряд ли их смогу проверить. При этом миры имеют разную скорость движения в общем потоке времени. Я убыл из 2024 и попал в 2039. Разница 15 лет. Сейчас уже 40-й. Понятно, что за 15 лет технологии, а в особенности в области искусственного интеллекта, шагнули далеко. Но не настолько далеко, чтобы пройти тест Тьюринга. Мир, о котором фантазировал Айзек Азимов, был все ближе. И тем не менее, нейросети повсеместно внедрялись во все сферы жизни, от бытовой техники до космических кораблей. Автопилот был в каждом автомобиле, но заменить человека он до сих пор не мог в силу естественных ограничений, поэтому патрулирование было прерогативой человека. Кроме того, и не мог нести ответственность за свои действия. Вообще, наши миры были во многом похожи, но и во многом отличались. Какие-то люди и исторические события совпадали, какие-то были уникальны для этого мира, а какие-то для того, откуда я прибыл. Я до сих пор с этим разбирался. Так называемой точки бифуркации не существовало. Общее развитие мира шло в той же канве, что и мой родной. Чтобы миры стали резко различны, нужны не только качественные, но и количественные изменения в ключевых событиях. Я пребывал в своих мыслях, а машина меж тем скользила по трассе. На город как-то внезапно опустилась ночь, и вот машина скользит не в свете закатного солнца, а в свете дорожных фонарей. Мы съехали с эстакады и двигались по ночным улицам Токио. От окон автомобиля отражались огни неоновых вывесок. За окном мелькали прохожие, ярко одетая молодежь, среди которой встречались серо-черные фигуры офисного планктона, спешащего с работы к станции метро. От созерцания ночного города меня отвлек вопрос девчонки-нарушительницы, о которой, если честно, я успел забыть. «Полицейский Сан», — мы с Ито синхронно повернулись, хотя я продолжал инстинктивно следить за дорогой, так до конца и не доверяя ей. «А что у вас с глазами? Или это линзы?» «Ну да, внешность у меня достаточно примечательная теперь. Это страшная история», — начал я серьезным тоном. «Я попал в тюрьму в России и на мне поставили эксперимент, но я смог оттуда вырваться. После этого я абсолютно посидел, а глаза у меня стали разного цвета». История была нелепой в той же степени, насколько была и правдива. Ито фыркнул, а девчонка разозлилась. «Издеваетесь?» Она была полна возмущения. «Чуть не убили меня, а теперь еще и смеетесь надо мной. Леди, вы что-то перепутали». Я усмехнулся. «Разве вы забыли, что это вы не справились с управлением мотоцикла? Полагаю, мой напарник это подтвердит. Ведь так, Ито-сан?» — с нажимом спросил я у Ито. «Да, все так и было», — После секундной задержки ответил это. «Надеюсь, у него хватит характера. Зачем вы вообще себя так вели?» Не дал я вставить ей слово. «Неважно», — резко ответила девчонка. «Ну-ну, неважно. По-любому вела трансляцию на какой-нибудь стриминговой площадке. Ладно, хоть отцепилась от темы моей внешности, и вообще, вы знаете, кто я?» Продолжала нападать девчонка. «Ну, вы же не представились», — ответил ей. «Меня зовут Мия». Она гордо вскинула носик. «Моего отца зовут Хироши Танака, глава Танака Нова Синерджи». В ее голосе было столько гордости, будто это она и основала эту компанию. «Мой отец этого так не оставит». Ита закашлялся, а я закатил глаза. «Очередная избалованная богачка, таких во всех мирах с избытком. Думает, что деньги ее отца что-то решают, но не в ее случае. У нас была строгая видеофиксация ее нарушения. Мои же художества, как выразился Ита, на камере не видно. Я специально просмотрел запись, пока ожидали оцепления. Только на камере, которая захватывала салон автомобиля, было видно, как я протянул руку в сторону Ита, но это все можно истолковать двояко и неоднозначно. Да хоть Хиллари Клинтон», — беспечным тоном ответил я, — «у нас ведется видеофиксация. Как думаете, что там запечатлено?» Это уже сказал для Ита, чтобы он так сильно не переживал, а то вновь сидит бледный. «Не думаю, что на видеозаписи зафиксировано, что мы хотели вас убить, но, могу поспорить на 1000 йен, точно видно, как вы вели себя на дороге. Не думаю, что ваш отец сможет удалить видеозапись. Советую вам помолчать до прибытия в управление». Танака обиженно замолчала. В ее эмоциональном фоне ощущались детские эмоции, обида и протестная злость. «Ну хоть дальше мы ехали молча». Ита тоже молчал, за что я был ему благодарен. Так под тягостное молчание мы подъехали к управлению полиции в округе Ча. При приближении автомобиля к въезду на подземную парковку, ворота автоматически открылись, мы проехали на парковку. Выйдя из автомобиля, мы поднялись в служебную часть здания, где располагались офисы и кабинеты. Рабочий день уже закончился. В здании было пусто и находилась только дежурная смена, ну и редкие сотрудники других подразделений, которые не успели доделать свою работу в течение рабочего дня. Доведя Танаку до кабинета административных разбирательств, я усадили ее за стол для посетителей. Я посмотрел на Ита, молча предлагая ему оформить бумаги по факту административного правонарушения со стороны Митанаки. Ита также молча качнул головой в сторону двери, как бы говоря, что сам разберется с формальностями. Что ж, это не так уж и плохо. Ладно, я пока сварю ему кофе, стоит порадовать старика. С этими мыслями я вышел из кабинета и двинулся в сторону общей кухни. Я шел по пустым коридорам самого офисного вида, в которых никогда не гас свет. Тихо работали кондиционеры. Пахло сигаретным дымом. Да, в здании запрещено курение, но попробуйте запретить сигареты, когда происходит аврал, и весь убойный, это я по старой памяти так называю, отдел не спит, пытаясь раскрыть очередное убийство. Согласно официальной статистике, в Японии раскрываемость убийств 99%. Наверное, несведущий человек восхитится и скажет: «Ничего себе, вот это профессионализм». Но все не так просто. Процитирую Марка Твена: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Все дело в том, что считать убийством. К примеру, в России при пропаже человека при определенных обстоятельствах, например, с кем-то подрался и пропал без вести, автоматически возбуждается уголовное дело по статье убийства. В Японии же убийство – труп с признаками насильственной смерти. Как говорится, нет тела, нет дела». При таких разных подходах к подсчету и процент раскрываемости будет различный. Да и что в России, что в Японии, эти 99% убийств носят исключительно бытовой характер, то есть не представляют особой сложности при расследовании и раскрытии. Оставшийся же процент – это убийства по найму, бандитские разборки и так далее. Именно эти категории дел в большинстве своем остаются нераскрытыми. Убийств и других преступлений совершается не меньше, чем в других странах. Конечно, такие преступления, как кражи, угоны для Японии менее характерны. Учитывая, что Япония страна развитая, то с каждым годом увеличивается процент других категорий преступлений, экономические и экономические в сфере компьютерных технологий. Коррупцию тоже никто не отменял. Да уж, вот бы-то удивился, если бы заглянул в мой мозг и увидел, о каких вещах я рассуждаю, ведь по его мнению наше дело маленькое, ловить нарушителей. Его может и маленькое, а я не собираюсь до старости косплеить космонавта. Дойдя до кухни, я залез в один из шкафов, где хранилась моя заначка. Все дело в том, что я ненавидел растворимый кофе и кофе из автоматов. Если пить кофе, то только свежемолотый. Другой я не признавал и привычек менять не собирался. В моем тайнике хранился холщовый мешок с зернами особой обжарки, ручная кофемолка и медная турка. Насыпав зерен в кофемолку, отмерив точную порцию, я быстрыми движениями ручки кофемолки перетер зерна под их хруст. Высыпав зерна в турку, налил воды и поставил на плиту. Скоро общую кухню управления наполнил непередаваемый кофейный запах. Пока кофе готовился, я включил вытяжку и воровато достал сигарету, которую с наслаждением закурил от электрической плиты. К запаху кофе добавился и запах табака. Вечер не такой уж и плохой. Налив кофе по одноразовым бумажным стаканам, которые в избытке поставлялись на кухню, не забыв и нашу ершистую нарушительницу, направился вновь в кабинет к этой Танаке. В кабинете Танака молчала, понуро опустив голову. Айта сосредоточенно заполнял какие-то документы на общем компьютере, имевшемся в помещении. Я поставил перед каждым участником сего действа стакан с кофе, ободряюще подмигнув Танаке, после чего уселся на стул недалеко от входа и стал пить кофе под стук клавиш служебного компьютера, наслаждаясь мигом внезапно наступившего умиротворения. Хрупкое умиротворение момента нарушил резкий звук висящего под потолком устройства громкой связи, который передал голос дежурного. 14-й экипаж, срочно пройдите в помещение дежурного по управлению. Повторяю, вечер обещал быть томным. Глава 4. Взгляд в прошлое. Предложение. С того дня, как мои почки познакомились с шокером, прошло уже 3 недели, которые я провел в следственном изоляторе. Оказывается, как мне рассказали при задержании, это я выбил признательные показания из Андрюши и подбросил ему вещи потерпевших, чтобы выставить его виновным в совершенных убийствах. Якобы у меня с Андрюшей был давний конфликт. Ага, такой давний, что я его даже не помню. Что ж, мой план пошел прахом, а административного ресурса Кириченко хватило не просто отмазать Андрюшу, но и расквитаться со мной. Конечно же, нашлись и свидетели, которые видели, как я пытал Андрюшу, вот ведь ирония, шокером, и как тайком подкидывал вещи потерпевших в дом Кириченко. Мне предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Я проиграл. Не той весовой категории я был, чтобы соревноваться с таким важным человеком, как папа маньяка Андрюши. По факту все кончено, я даже не доживу до суда, так сказать, не выдержав груза вины. Решу оборвать свою жизнь самоубийством через повешение. Ничего нового. Но сдаваться я не собирался, как и умолять врагов простить меня. Я собирался бороться до конца, а еще планировал посмеяться над Петровым, который занимался моим делом. Как раз сегодня Петров пришел ко мне, якобы для предъявления каких-то документов, но истинной целью Саши было поглумиться надо мной. Петрову было 25 лет, но он уже имел звание майора. Подсосом Саша был прозван после того, как на совещаниях сдавал все косяки своих коллег, всячески смызывал седалище начальства, убеждая его, то бишь начальство, в своей безграничной верности. В общем, Петрова никто не любил и не уважал, на общие пьянки его не приглашали, из-за чего подсос периодически зверел и начинал кляузничать с удвоенной силой. Саша был туп и к работе абсолютно не приспособлен. У него был штат помощников, которые выполняли за него всю основную работу, а это убожество только подписывало бумажки, надувало щеки и важно давало интервью. Нужен был Петров председателю исключительно как родственник какого-то важного человека. С ним я никогда не любезничал, подшучивая над ним, за что подсос меня искренне ненавидел, однако его интеллектуальных возможностей не хватало на то, чтобы оскорбить меня в ответ или другим способом прекратить мои издевательства. Мы сидели в следственном кабинете, я был отделен на посетителя решеткой. Предъявив мне экспертизы, которые я даже читать не стал, подсос спросил у меня: «У вас есть какие-то вопросы?» При этом от подсоса исходила аура злорадства и торжества. Его эмоции я читал как открытую книгу. Петров ощущал себя победителем, хотя уж кто-кто, а он мог победить только умственно отсталого в шашках, да и то, я бы сильно сомневался, стоит ли ставить на подсоса. «Есть, товарищ начальник», — бойко ответил я. «Слышь, подсос, тебе майорский макинтош не жмет?» Я сказал ему уже издевательским тоном: «Расскажешь, как стать таким же классным, как ты, и ни у кого не отсосать. Еще, кстати, говорят, что тебе не доверяют дел, сложнее, чем кража гандонов из пятерки. Но и тут ты обосрался. Ну ты это, Саник, соберись, может тебе там повышение квалификации какое-нибудь пройти? С ухмылкой спросил его я. После моих издевательских вопросов подсос побагровел, его злорадство сменилось на злость. Напоминание о своей профессиональной беспомощности сильно ударило по самолюбию Петрова. Кстати, история с пятерочкой имела место быть, хотя там и не совсем кража. Суть в том, что в супермаркеты сети поставлялись средства контрацепции, но их кто-то подменял на более дешевые, выдавая за более дорогие модели. Так было по всей стране. Дело было элементарное, и его поручили подсосу, но тот благополучно все развалил, что и служило поводом для бесконечных шуток в его адрес. Учитывая злопамятность подсоса и его мазанность, никто ему в лицо ничего не говорил, но, думаю, шутки до него доходили. Сейчас же я открыто прошелся по нему. Дело не в том, что я хотел его разозлить, хотя это и было приятно. Мои действия преследовали определенную цель. Петров, не обремененный выдающимся интеллектом, не умея контролировать эмоции, под их натиском, мог и проболтаться относительно моей дальнейшей судьбы, чтобы меня напугать или унизить. Так и произошло. «Тебе тут недолго осталось балагурить, генерал», – прошипел тот, – «еще пара недель и примеришь галстук». От Петрова исходили волны черной злости. «Подсос, не нервничай так сильно, сейчас закончим, придешь домой, тебя там парень твой поцелует, взбодришься». Я продолжал издеваться над Петровым, хотя в моей душе нарастала паника. Мои худшие предположения подтвердились. Меня собираются убрать, а у меня связаны руки. Под галстуком понималась петля, то есть повешение, а если повешение, то это инсценировка самоубийства. План надежный, как швейцарские часы, вашу мать. Петров продолжал высказывать мне какие-то угрозы, но я его не слушал, отшучиваясь на автомате на тему того, что подсос имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Мой мозг работал на максимальной мощности, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, но выхода я не видел. После того, как меня отвели в камеру, я не стал ложиться на шконку и предаваться унынию. Осмотрев серые стены одиночной камеры, из развлечений у меня тут ничего не было. Ни книг, ни газет, абсолютный информационный вакуум. Это был один из элементов мести мне со стороны Кириченко. Ничего нет хуже, чем сидеть в одиночестве. Поэтому все свое свободное время я тратил на отжимания, приседания, боксирование со стеной. Действовал по методу, усвоенному еще при службе в армии, чем бы солдат ни занимался, лишь бы зае устал. Вот я и загружал мышцы, параллельно придумывая выход из сложившегося положения. Выхода, как я уже говорил, я не видел. Если вы думаете, насмотревшись побегов из Шоушенков и других картин про тюречку, где герой, преодолевая трудности, прокапывает ложкой трехкилометровый туннель, что можно сбежать из следственного изолятора, вы глубоко заблуждаетесь. Там нет электронных замков, решеток, которые можно подпилить или прокопать подземный ход ложкой. Любая камера, бетонный мешок, закрытый снаружи. Даже отмычку и ту не сделаешь, никакая скрепка не справится со здоровенными замками, которые открывались ключами весом в 200 грамм. Банально не провернешь личинку тонкой скрепкой, да и как ты используешь отмычку, если изнутри у двери нет отверстия для ключа. На охранников тоже не нападешь, они по одному не ходят, а если по какой-то причине они тебя куда-то ведут, руки за спиной, взгляд в пол, один косой взгляд и тебя метелит резиновой палкой как неродного, удовольствие ниже среднего. Я знаю, доводилось испытать на себе еще в детдомовские времена, однако организовать такой ивент, как инсценировка самоубийства в следственном изоляторе, задача весьма нетривиальная, даже несмотря на все возможности Кириченко. Думаю, в какой-то момент меня совершенно случайно поместят в общую камеру с бывалыми урками, а утром сокамерники обнаружат, что я повесился на резинке от трусов. План просто гениален одновременно. Вот тебе и суицид, и очевидцы, которым я весь вечер говорил, что не хочу так жить, а они были такие добрые, подбадривали меня, уговаривали меня не совершать необдуманных поступков, но я все равно вступил в отряд самоубийц, пока все спали и ничего не слышали, а то так бы вытащили меня из петли. Иллюзий я не питал, несмотря на то, что я мог постоять за себя, даже с пятерыми мужчинами я бы не справился. Однако, чтобы провернуть все это, нужно собрать исполнителей с разных зон и изоляторов под каким-то благовидным предлогом, на что уйдет немало времени, после чего необходимо собрать их в одной камере, что тоже быстро не решишь. Единственный слабый момент в плане, то что меня как бывшего сотрудника органов поместят в черную хату, то есть где собраны обычные преступники, что прямо запрещено внутренними приказами ФСИН, но думаю, спишут на ошибку, дадут выговор и лишат премии кого-нибудь из сотрудников изолятора для вида. Скорее всего, подсос ошибся со сроками, и у меня было в запасе не менее 2 месяцев, но его осведомленность говорит о том, что данный товарищ достаточно дружен с Кириченко или кем-то из его клана. В нашем мире, да и думаю в других мирах, страной управляют не президенты правительства, а законы принимает не Государственная Дума. Существуют группы, так называемые элиты, в руках которых сосредоточены ресурсы, и которые могут диктовать свою волю. Элиты защищают свои интересы, и любое правительство – это компромиссные фигуры, которые устраивают все стороны. Я с группой Кириченко пересекался постольку поскольку, противоречий у нас не было, пути друг к другу мы не пересекали. Хотя я и знал, что Кириченко, так сказать, лидер своей группы. Раньше я был в своей, если можно так выразиться, группировке правоохранителей, но своей выходкой по задержанию Андрюши я показал свою неуправляемость и недоговороспособность. Так бизнес не делается. Андрюша, конечно, подставил папашу, но выйдя на него, я должен был доложить своему начальству, чтобы судьба Андрюши стала предметом торга с Кириченко. Я же решил уничтожить Андрюшу. Для председателя такое мое поведение было непонятным, сам я стал опасным и поставил всю систему. Меня сразу исключили из нашего маленького кружка по интересам и сейчас за мной никто не стоял. Моя тушка была извинением Кириченко и предложением мира. Судя по поведению подсоса, Кириченко такие извинения устроили. Соответственно, на все недочеты плана Кириченко, проверяющая сторона, которая и будет принимать решение по моей смерти, родной следственный комитет, закроет глаза. Пока же мне оставалось ждать, пока Кириченко все организует, а я примерю деревянный пиджачок. После визита подсоса прошло пару дней. Я все так же нагружал мышцы, занимаясь до физического истощения, чтобы не думать о приближающемся. В один из таких моментов, когда я в очередной раз пытался избить стену, что характерно безрезультатно, отрабатывая удары, в камеру зашел конвойный. «Заключенный, на выход», — гаркнул он, и уже мягче добавил, «посетитель к вам». «Какой еще посетитель? Я думал, мне свиданки запрещены, да и сегодня не день свиданий», — я был озадачен словами конвойного. «Ну это уже не мне решать, сами понимаете», — мне сказали, «я делаю». Отношения с обычными сотрудниками изолятора у меня были нормальные, таких генералов, как я, через них прошло немало. Многие кочевряжились и оставались генералами даже на нарах. Я был, так сказать, ближе к народу. Общался с ними вежливо и приветливо. Кроме того, используя свои способности к эмпатии, всячески пытался их к себе расположить. Как итогом, у меня были нормальные отношения с инспекторами и конвойными, которые и выполняли волю начальства. Даже если начальство и приказывало им вести себя со мной как можно хуже, в чем я не сомневался, непосредственные исполнители плевать хотели на такие указания, поскольку начальство никогда не спустится из кабинетов и не проверит, как они выполняют их, между прочим, незаконные распоряжения. Из плюсов я имел чистую одежду, баню и не имел плевков в свою баланду. Меня удивил сам факт, что ко мне пришел посетитель. У меня были друзья, но наши дороги с ними разошлись. Они остались в прошлом. Последние годы мой круг общения составляли мои так называемые коллеги. Даже если бы они и хотели ко мне прийти, то тоже попали бы в опалу. Я их понимал, сам поступил бы так же. Конвойный сопроводил меня в комнату для свиданий, где за стеклом меня ждал высокий подтянутый мужчина, с седыми волосами и гладковыбритым лицом. Он был одет в какую-то форму из черного материала. На левом плече красовался ранее незнакомый мне шеврон и изображением то ли дерева, то ли еще какого-то растения. Форма и шеврон мне были незнакомы, а вот мужчина знаком. Зимин Алексей Михайлович, которого я знал как командира одного из подразделений управления Альфа, спецназа ФСБ. С ним мы познакомились пару лет назад, когда я расследовал теракты в одной из Кавказских республик. В какой-то момент мы вышли на след группы террористов, которые засели в одном отдаленном горном ауле. Задача спецназа была задержать или устранить их, моя задача и других следователей группы зафиксировать все следы их террористической деятельности. Пока мы искали их, а после готовились к штурму, я тренировался со спецназом в рукопашном бое, стрельбе. За это время мы неплохо сдружились с Зиминым, стали если и не друзьями, то хорошими приятелями. В итоге операция прошла успешно, пару раз мы даже пересекались в Москве, выбирались вместе в бары, но потом он уехал куда-то за границу по службе, и уже более года я никак с ним никак не контактировал. И вот сейчас Алексей сидел напротив меня, за стеклом, в следственном изоляторе на обшарпанном деревянном табурете, прикрученном к полу, и прижимал к уху переговорную трубку из старого пожелтевшего пластика. Я взял такую же трубку, которая имелась с моей стороны стекла. От трубки воняло несвежим ртом. Я поморщился. «Привет, Слава», — поприветствовал меня Зимин. Я чувствовал, как от него исходило сочувствие, понимание, соучастие. По его эмоциям я понял, что Зимин знает настоящую версию события и моего позорного падения. «Ты как тут?» «Привет, Леха. Как сам?» — с улыбкой спросил я. Я был искренне рад его видеть. Вот, поссорился с хорошими людьми, немного решил посидеть в тишине. «Все зубоскалишь», — вздохнул Зимин. «Что еще мне остается, Леха?» Я невесело ухмыльнулся. «Сам понимаешь, к чему все идет. Да и если ты тут, думаю, все совсем плохо». После этого я обратил внимание на его форму. «Кстати, что это за цивильный прикид? Ты что, устроился охранником в торговый центр?» «Да нет, пока еще я могу себе позволить отклонять такие щедрые предложения. Я на пенсию вышел, устроился вот в другую организацию. Не спрашивай, в какую и чем она занимается, пока тебе этого не скажу. Я узнал о тебе от своего нынешнего начальства, для тебя есть предложение, которое, возможно, тебя заинтересует. Подробности я не знаю, но суть в том, что нужно принять участие в экспериментах». «Каких экспериментах?» «Мне сделают укольчик новым вирусом и попробуют вылечить». «Я не знаю, Слава. Мне тоже ничего не говорили. Ты сможешь узнать подробности только если примешь предложение». После его слов я крепко задумался. «Но какой у меня выбор? Или подохнуть в СИЗО, или сыграть в игру с неизвестной суммой? Быть задушенным резинкой от трусов я однозначно не хотел. При выборе предложения от неизвестного игрока у меня хотя бы будет время, возможно, за которое у меня появятся еще какие-то варианты. Даже если это тест нового препарата или вируса, или еще какого-то биологического оружия или патогена, это не убьет меня мгновенно, и у меня получится протянуть еще какое-то время». Обдумав эти варианты, я сказал: «Согласен, где подписать кровью?» «Кровь оставь себе, а мне прочитай и подпиши вот эти документы». Зимин показал мне запечатанный конверт, после чего вызвал конвойного и сказал передать мне эти документы, только учти, отказаться уже не получится. Конверт был выполнен из плотной коричневой бумаги. Надорвав его, я достал бумагу, на которой была напечатана подписка о неразглашении. Суть документа была в том, что я даю добровольное согласие принять участие в исследованиях, проводимых проектом Игдрасиль научно-исследовательского института квантовых состояний или НИКС. Суть исследования, дословно, в получении экспериментальной информации о возможности осознанного перемещения в альтернативные версии континуума. При этом, я отказывался от любых претензий и меня знакомили с тем, что за мою жизнь не отвечают. Еще я обязуюсь никому ничего не рассказывать и все такое. По окончании исследований мне обещалось помилование и освобождение с отказом от любых видов юридического преследования. Тут не было написано, но читалось между строк: «Если выживешь». Далее шла пустая графа, куда предлагалось вписать согласие, дату, свои фиа и поставить подпись. Сверху на документе имелась эмблема, повторяющая ту, что была на шевроне Зимина. Прочитав, я поднял взгляд на Зимина, тот, поймав мой взгляд, сказал: «Если ты согласен, подписывай, убери в конверт и передай мне». «Леха, ты читал это?» «Я хотел выяснить хоть какие-то подробности». «Нет, я не знаю, что в документе, но догадываюсь». «Ты подписываешь?» «Сказать, что я вдруг передумал принимать участие, будет неправдой. Я, конечно, не физик, но периодически смотрел на этих ваших ютубах научно-популярные каналы, понимал, что такое квантовая физика, как это связано с понятиями параллельных миров. Все это меня заинтересовало, да и выбора у меня не было». Быстро написав согласен и расписавшись, я убрал документ в конверт, только сейчас обратив внимание, что в конверте напротив графы, где я написал согласен и моей подписи, имеется пластиковое окошечко, где видно мое согласие, но остального текста документа не видно. Зимин вызвал конвойного, который передал ему конверт. Глянув на мои согласен и подпись, Зимин продолжил. «Сейчас можно рассказать больше. Ты не знаешь, но примерно с год назад я получил ранение, поэтому вышел на пенсию, но меня пригласили занять место главы службы безопасности в этом институте. Как я понял, информация о том, что это за учреждение, в конверте была». Я кивнул, а Зимин продолжил. «Это не секретная организация, настолько секретная, что о ней знает только президент и еще пара приближенных. Как я понимаю, занимаются они исследованием параллельных миров. Подробности я не знаю. По какой причине они выбрали тебя, я тоже не знаю. Меня отправили передать тебе предложение. Через пару дней тебя заберут на базу проекта, там уже узнаешь все более подробно. Слава, я понимаю, что это все дико звучит и пахнет какой-то дешевой фантастикой, но думаю, это лучший вариант для тебя, учитывая, что ждет тебя в СИЗО. От себя скажу, что там нет безумных ученых, не думаю, что тебе грозит какая-то опасность». «Успокоил», — проворчал я. «Ладно, дороги назад уже все равно нет». После этого, поговорив с Зиминым на отвлеченные темы, вспомнив былые времена и тех, с кем работали, он попрощался со мной и ушел, забрав с собой конверт. Меня же вновь сопроводили в камеру, где я продолжил доводить свое тело до изнеможения. В камере я провел еще 2 дня, после чего за мной пришли. А пришли за мной 2 мужчин около 40 лет, одетые в форму, как у Зимина. Меня вывели на улицу, рук, что характерно, за спиной держать не требовали, наручники не надевали. Просто предупредили, чтобы я не дергался. От этих мужчин я ощущал спокойствие и уверенность. Все их движения выдавали в них профессиональных военных. Даже если бы я и захотел что-то учудить, мне вряд ли бы кто-то это позволил. На улице стоял солнечный сентябрь, время по ощущению и наклону солнца было около 17 часов. Солнце еще грело. Я с наслаждением подставил лицо солнцу и вдохнул свежего воздуха, постояв несколько секунд, зажмурив глаза, впитывая этот момент. Мои сопровождающие или конвоиры не мешали мне насладиться глотками свободы, наверное, знали, что я уже несколько недель не был на свежем воздухе. Открыв глаза, я только заметил, что перед входом в корпус, где находилась моя камера, припаркован черный микроавтобус с тонированными стеклами. Войдя в салон, я заметил кушетку. Мои сопровождающие вошли следом, при этом один из них сказал: «Сейчас мы направимся на базу НИИ, вам будет сделана инъекция снотворного, чтобы исключить утечку данных». Я понимал, что мое мнение тут роли не играет, ну, спасибо, что хоть предупредили. После этого, тот же сопровождающий достал инъектор, который прислонил к моей шее. После этого, мои глаза закрылись, а сознание погасло. Опять, глава 5, Хикари Ватанабе, старший детектив отдела по расследованию убийств полицейского управления округа Чахикари Ватанабе откинулась на стуле за своим рабочим столом в кабинете отдела, прикрыла глаза, помассировала их через закрытые веки, пытаясь взбодриться. В кабинете кроме нее никого не было. Как обычно, после окончания рабочего дня она осталась одна. К утру необходимо было подготовить материалы дела для передачи их в прокуратуру. Кроме того, сегодня было ее дежурство по управлению, поэтому Хикари не лелеяла себя надеждой выспаться. В городе с численностью населения в 17 миллионов человек, если не брать в расчет все пригородные населенные пункты, включенные в столичный округ, несмотря на низкий уровень преступности, по закону больших чисел, каждую ночь что-то да происходит. Хикари с отвращением посмотрела на кружку с остывшим кофе, стоявшим на ее столе, после чего перевела взгляд на монитор служебного компьютера, пролистала составленный документ, после чего подписала собственной электронной подписью и открыла следующий. От отца, проработавшего в полиции более 30 лет, она знала, что в прошлом материалы дел формировались на бумажном носителе. Да и кроме того, она бывала в архиве и видела старые нераскрытые дела, представлявшие собой рассохшиеся многотомные книги, состоящие из нескольких сотен пожелтевших страниц. Представив, как она бы формировала такие дела, Хикари передернулась. Вот дикость. Хорошо, что сейчас весь документооборот происходит в электронной форме. Нет, конечно, различные материальные носители применяются, но только в тех случаях, когда необходимо выдать какой-нибудь документ, например, талон на принятом заявлении, или написать ответ человеку, который не пользуется электронными системами инфообмена. Да, такие еще существуют. Как правило, это глубокие старики, живущие в глухих деревнях. Хикари, размяв глаза и лицо, немного взбодрилась и продолжила готовить дело. Она даже в некотором роде любила такие ночные посиделки, результатом которых была хорошо выполненная работа, идеально подготовленные документы и уважение со стороны начальства. Дело было не только в характере самой Хикари, старавшейся любую задачу выполнить с максимальным результатом, но и в репутации семьи Ватанабе. Ватанабе – достаточно старый самурайский род. Он, конечно, не вел свою историю за тысячи лет, как, например, те же Миновара, но мог похвастаться несколькими веками истории. Ватанабе одни из первых поддержали императора в ходе реставрации Мидзи в XIX веке. За заслуги главу рода Ватанабе в то время, Рантара Ватанабе в последующем назначили главой Кайбун, как тогда называлась полиция. С тех пор всегда член рода Ватанабе работал в этой структуре. Неоднократно члены семьи Ватанабе становились генеральными комиссарами, высшими должностными лицами японской полиции, подчиненными напрямую премьер-министру. Текущее поколение семьи продолжило традицию. Кацуги Ватанабе, отец Хикари, возглавлял полицейское управление в префектуре Киото, а ее брат, Кинджи, занимал одну из высоких должностей в управлении собственной безопасности. Учитывая такую богатую историю семьи, Хикари не могла ударить в грязь лицом, что и обуславливало ее усердие при исполнении должностных обязанностей. Конечно, родители были не в восторге от выбора профессии дочери, желая ей более спокойной жизни, но переубедить дочь, имевшую настолько упертый характер, что любой бы баран позавидовал, не смогли. Хикари отдавала всю себя работе, постоянно задерживаясь и перерабатывая. Ватанабе к 30 годам имела самые высокие показатели раскрываемости в отделе, должность старшего детектива и огромный пробел в графе «Личная жизнь». Рабочий настрой Хикари Ватанабе прервал звук входящего вызова рабочего телефона. Она вздрогнула и, испытывая самые черные предчувствия, подняла трубку. «Ватанабе, госпожа Ватанабе», в трубке раздался голос дежурного, «у нас происшествие, пройдите, пожалуйста, в помещение дежурного по управлению». Хикари положила трубку, сохранила изменения в документе, выключила компьютер и настольную лампу, с сожалением подумав, что к утру не успеет подготовить материалы для их передачи в прокуратуру, после чего проверила рабочую сумку, в которой всегда имела письменные принадлежности, запас латексных перчаток, бахил, ватных палочек, скотча и пластиковых пакетов. Конечно, весь этот же набор есть и у дежурного криминалиста, но Ватанабе, имея богатый профессиональный опыт, знала, что все эти расходные материалы имеют неприятное свойство оканчиваться в самый неподходящий момент, поэтому и имела собственный запас. Пройдя по пустым коридорам управления, Хикари вошла в помещение дежурной части. В помещении дежурки по периметру находились столы с компьютерами и телефонами, за которыми сидели три девушки в полицейской форме, помощницы дежурного. Они непрерывно принимали звонки, набирали какой-то текст, координировали работу пеших и автопатрулей, передавали информацию в кабаны, входивших в состав окружного управления. Кроме того, в помещении были какие-то схемы, пульты с различными светящимися кнопками. Атмосфера в помещении напоминала серию сериала «Стар Трек», а само помещение – рубку космического корабля «Интерпрайз». В другом конце помещения стоял стол начальника дежурной смены, за спиной которой находился трехмерный экран, на котором постоянно отображалась интерактивная карта Токио. «Сегодня дежурил Наото Кобаяши. Кобаяши-сан, докладывайте», – коротко приказала Ватанабе. Примерно час назад позвонила женщина, стал докладывать Кобаяши, с ее слов, квартиру стала заливать водой сверху. Она поднялась на верхний этаж, стала стучать, никто не открыл. Она дернула дверь, и та оказалась не заперта. Из общего коридора она увидела в ванной мужчину. Подумала, что тот мертв. Мы сразу направили патрульный экипаж. Они прошли в квартиру, там действительно труп. Лежит головой в ванной, весь в крови. Поза неестественная. Думаю, вам стоит выдвинуться. Стоит, согласилась Ватанабе. Дежурный криминалист и судебный медик выдвинулись. Да, они на месте, ждут только вас. Тогда нужен автомобиль, сказала Хикари и уточнила свою просьбу. Мой личный в сервисе, а служебный я не получала сегодня и не проходила тест на опьянение. Понял, Ватанабе-сан. Сейчас в управлении как раз 14-й экипаж, они вас доставят, ответил Кобаяши, сверившись с информацией на компьютере, если нужно окажут помощь, а то там только сотрудники Кабана, многозначительно добавил Кобаяши, после чего нажал на кнопку переговорного устройства, которое разнесло его голос по всему зданию управления. 14-й экипаж, срочно пройдите в помещение дежурного по управлению. Через минуту в дежурную часть вошел молодой мужчина в форме патрульного. Мужчина был среднего роста, полицейская форма идеально на нем сидела, обтягивая стройный силуэт. Он что, ее на заказ шьет? Рукава форменной рубашки были закатаны до локтей. Форменную фуражку он держал в левой руке. Бросив на него взгляд, увидела, что у него абсолютно белые волосы, стянутые на затылке в тугой узел, одна прядь слегка выбилась из прически и упала на скулу. Мужчина посмотрел на нее и хикари, встретившись взглядом с глазами серого и черного цвета, вспомнила этого патрульного. История Такаши Сайта была на слуху не только у сотрудников управления округа ЧА, но и освещалась в местных информационных пабликах. Народ любил странные происшествия, а попадание молнии в полицейского – далеко не рядовое событие. Хикари знала, что Сайта сколько-то пробыл в коме, восстанавливался и в итоге вернулся на работу в полицию. Она с ним не пересекалась, виделась на каких-то общих собраниях в актовом зале, но никаким образом с ним не пересекалась. Дурочки из кадров и статистического отдела постоянно хихикали меж собой и обсуждали Сайта. Все их разговоры сводились к обсуждению того, каким тот стал загадочным красавчиком, после того как в него ударила молния, и фантазиям на тему свидания с ним. Глупые курицы, неужели кроме симпатичной мордашки какого-то молодого полицейского, у них нет больше тем для разговоров? Имея совсем другой склад характера, Хикари не интересовалась мужчинами младше ее, даже несмотря на то, что они красавчики, считая, что мужчины до 30 лет совершенно незрелы, и в голове у них что угодно, но только не серьезные отношения. Кроме того, Хикари на первое место ставила карьеру. Сайта, войдя в помещение, сделал вежливый поклон и поприветствовал всех присутствующих, и внимательно посмотрел на Хикари, осмотрев ее и задержав взгляд на сумке. Ей показалось, что ее просканировали, разложили по полочкам, и поставили штамп «Посмотрим». На его лице читалась вежливая скука. Да кем он себя возомнил? Кроме заносчивого поведения Сайта, Ватанабе по какой-то причине разозлили помощницы дежурного, которые при виде патрульного стали хихикать и перешептываться. «Сайта, где Ито-сан?» – спросил Кобаяши. «Ито-сан оформляет нарушителя», – спокойно ответил Сайта, не пытаясь ничего больше добавить. «Хорошо, думаю, сам справишься», – продолжил Кобаяши. «Нужно доставить госпожу Ватанабе на место происшествия и оказать ей всю посильную помощь». После этих слов дежурный что-то набрал в компьютере и продолжил: «Все вводные направлены на твой смартфон». Сайта достал свой смартфон, посмотрел на содержимое, после чего кивнул. Хикари приказала Сайта: «Патрульный, за мной». С этими словами она быстро вышла из дежурной части, а Сайта, которого Хикари записала в спесивые гордецы, пришлось поспешить за ней. Пусть знает свое место. 14-й экипаж, срочно пройдите в помещение дежурного по управлению. Раздался голос дежурного Кобаяши из переговорного устройства под потолком. Танака с любопытством посмотрела на это, а тот в свою очередь обеспокоенно посмотрел на меня. Я и сам в первую очередь подумал, что до дежурного дошли вести о наших приключениях и сейчас нас начнут песочить. Но поразмыслив, отбросил эту мысль. Думаю, дело в чем-то другом. Я успокаивающе сказал это. Ито-сан, думаю, для нас есть какое-то поручение. Я схожу и выясню подробности. Пожалуйста, не беспокойтесь. С этими словами я покинул помещение кабинета административных разбирательств и направился в дежурную часть. Конечно, по-японски это звучало по-другому, и дословный перевод представлял собой что-то вроде кабинет, где находится дежурное управление полиции, но это был полный аналог дежурной части, знакомый каждому, кто смотрел адекватные сериалы про работу милиции и полиции в России. В общем, для себя я решил называть аналогичные подразделения, существовавшие в полиции России и в полиции Японии по российскому аналогу, так мне было проще. Войдя в помещение дежурки, я вежливо поклонился присутствующим и незаметно подмигнул помощницам, с которыми был в хороших отношениях, а те захихикали. Я старался поддерживать хорошие отношения не только с руководством управления и своими непосредственными начальниками, но и другими сотрудниками, не связанными с непосредственным обеспечением безопасности и раскрытием преступлений. Кроме убойного и тому подобных подразделений, в любом управлении полиции были и другие отделы, выполняющие функции по обеспечению бесперебойной внутренней работы управления, канцелярия, отдел кадров, отдел статистики, ну и ее величество, главный бухгалтер со своими пираньями. Несмотря на кабинетный характер этой работы, в руках девушек и женщин, а для всех миров справедливо, что в этих подразделениях служат в основном женщины, из этих подразделений была сосредоточена огромная власть, а их информированности позавидовали бы специалисты из Найтё, японской разведки. Если испортить с ними отношения, то служба превратится в сущий ад. Твои кадровые документы будут теряться, документы на твое имя не доходить, а зарплата будет выплачиваться, хотя вовремя и в срок, но всякие другие выплаты будут регулярно задерживаться. А оно мне надо? Конечно, нет. С другой стороны, если ты дружишь с этими жрицами бюрократических богов, то горизонты твоей информированности практически безграничны, всегда знаешь, кто с кем спит, кому выписана премия и какие кадровые перемены грядут в тех или иных подразделениях. Я как опытный работник правоохранительной системы никогда не забывал эти правила, даже будучи генералом там. У меня всегда был при себе запас шоколада и печенья, которым я щедро одаривал обитательниц этих отделов. Еще я всегда обсуждал различные слухи с ними, пытаясь мимикрировать под своего и втереться в доверие. И мне это удавалось, соответственно отношение ко мне со стороны этих серых кардиналов управления было самым положительным. Те же манипуляции я производил с помощницами дежурных, которые были не только симпатичными молодыми девушками, но имели доступ к списку всех происшествий на территории Токио. Кроме дежурного и его помощниц в помещении находился кое-кто еще, молодая, определить возраст я опять затруднился, женщина или девушка, на которой были синие брюки и белоснежная рубашка, сидевшие точно по стройной фигуре. Она что, их шила на заказ? Темно-каштановые волосы были собраны в высокую косу, пряди обрамляли виски, на светлой коже лица с правильными чертами выделялись темно-карие глаза. Конечно, я узнал ледяную королеву управления полиции Округача, а по совместительству старшего детектива убойного отдела Хикари Ватанабе. О, сколько парней пытались подкатить к ней свои КХМ стальные, но все они разбивались о неприступную ледяную броню Ватанабе. Кроме этого, я знал, что детектив имеет самые высокие показатели в своем отделе и неоднократно поощрялась начальством управления. Я с ней не сталкивался в работе, но слухи ходили, что она профессионал. Думаю, если она здесь, то мое поручение будет связано с профилем ее отдела. Встретившись глазами с Ватанабе, я ощутил ее раздражение. И это раздражение было направлено как на меня, так и на помощниц дежурного. Что это с ней? Раньше мы никогда не пересекались и не взаимодействовали, поэтому я не видел причин для таких эмоций. Сайта, где Ито-сан? Спросил Кабаяши. Ито-сан оформляет нарушителя. Хорошо, думаю, сам справишься, продолжил Кабаяши, нужно доставить госпожу Ватанабе на место происшествия и оказать ей всю посильную помощь. После этих слов дежурный что-то набрал в компьютере и продолжил, все вводные направлены на твой смартфон. Я достал свой смартфон, посмотрел на сообщение. Самое главное, указан адрес, остальное увижу на месте происшествия. Как я понял, бегло посмотрев сообщение от дежурного, имеются признаки умышленного причинения смерти человеку, то есть убийства. Патрульный, за мной, резко приказала Ватанабе и быстрым шагом направилась из дежурной части. Мне пришлось поспешно последовать за ней. И чего она злится? Я все еще не понимал причину таких эмоций Ватанабе. Мы прошли в лифт, на котором спустились в подземную парковку. Пока мы спускались, я позвонил Ито и сообщил ему, что сопровождаю детектива Ватанабе на место происшествия. Нужно успокоить старика, а то напридумывает себе невесть что. Ватанабе уверенно вышла из лифта, прошла несколько метров и остановилась в замешательстве, не сразу сообразив, что не знает, на каком автомобиле мы поедем. Я, посмеиваясь про себя, обогнал ее и направился к нашему сытокрауну. Теперь уже Хикари пришлось поспевать за мной. Подойдя к автомобилю, сел на место водителя. Ватанабе сначала намеревалась сесть на заднее сиденье, но я насмешливо напомнил, что это место для нарушителей, да и мокрое пятно от Танаки еще не высохло, и тогда она села на переднее сиденье, полыхая злостью так, что на ее макушке, наверное, можно было согреть остывший обед. Этот странный молчаливый конфликт продолжал меня забавлять. Автопилот автомобиля попытался нас поприветствовать, но я его перебил, назвав свою должность и заставил передать мне управление, поскольку не собирался добираться до места происшествия час, поскольку автопилот бы однозначно двигался с минимально разрешенной скоростью, останавливаясь на каждом светофоре. Плавно вырулив из подземной парковки, я резко набрал скорость, и за считанные минуты добрался до эстакады, на которой уже рванул на максимальной скорости, врубив проблесковые маячки, спрятанные под фальш-решеткой радиатора, и звуковой сигнал, благодаря которому дисциплинированные японские водители резво освобождали перед нами дорогу. Я вел автомобиль на скорости около 160 км в час, быстро и точно перестраиваясь в стороны, наслаждаясь быстрой поездкой по ровным и хорошо освещенным дорогам ночного Токио. В какой-то момент я почувствовал, что не один наслаждаюсь быстрой ездой. На лице Хикари отражалось удовольствие от моего стиля вождения. Хмыкнув, продолжил вести автомобиль. Я вынул из нагрудного кармана пачку сигарет, достал одну и протянул пачку Хикари. Ватанабе сначала недоуменно посмотрела на меня, но, подумав немного, взяла сигарету, а потом достала зажигалку и прикурила сигарету, а после передала зажигалку мне. Я проделал то же самое со своей, не отрываясь от дороги, вернул зажигалку, после чего приоткрыл передние окна, чтобы выветривался сигаретный дым. Включил радио, которое имелось в мультимедийном комплексе автомобиля. Салон наполнили запах табака и тревожная электронная музыка. Я чувствовал умиротворение, от моей напарницы исходили те же эмоции. При этом больше не ощущал в ее эмоциональном фоне раздражения или злости. Мы поссорились и помирились, не сказав друг другу и пяти слов, а сейчас молча наслаждались моментом, как старые друзья. Какое странное вышло знакомство. Вскоре автомобиль въехал на ночные улицы спального района, по которому пробирался еще около 5 минут, и остановился у высокого жилого здания. Сверившись с навигатором, я понял, что мы прибыли к месту назначения. Здание состояло, на беглый взгляд, из 25 этажей. Выглядело он непрезентабельно, и было каким-то мрачным и серым. Токио – город с высоким уровнем жизни, но как и в любой развитой стране мира, здесь тоже было разделение на богатых и бедных. Несмотря на отсутствие трущоб, в различных районах города имелись вот такие здания, в которых ввиду низкого ценника на жилье селились люди с маргинальным образом жизни, наркоманы, барыги, осужденные за сексуальные домогательства, а также личности непонятных профессий, которым нужно было затеряться среди бесконечных бетонных коридоров этого серого урбанистического гиганта. Нет, конечно, по вам не откроют стрельбу, как в фильме «Рейд», если вы зайдете в подобное здание. Там селились и вполне обычные граждане с не самым высоким уровнем достатка, но процент того, что здесь с вами случится нечто нехорошее внутри, увеличивался в геометрической прогрессии. Я припарковал автомобиль прямо напротив единственного входа в здание. Хикари первая вышла из автомобиля, а я немного замешкался, пытаясь выудить из-под сиденья выскользнувший из кармана во время быстрой поездки смартфон. В этот момент со стороны улицы я услышал насмешливый мужской голос. «Эй, крошка, ты, наверное, заблудилась. Не хочешь провести этот вечер в приятной компании? Ночь обещала быть жаркой». Глава 6. Противоречия. «Эй, крошка, ты, наверное, заблудилась. Не хочешь провести этот вечер в приятной компании?» Услышал я насмешливый мужской голос. Нетрудно было догадаться, что он обращался к Хикари, ведь других крошек, кроме старшего детектива Ватанабе, поблизости не наблюдалось. Хотя стоит признать, что вид девушки радовал глаз. Выйдя из автомобиля, я направился к Хикари, стоявшей возле входа в жилое здание, которое одновременно служило нашим пунктом назначения. Напротив нее стояли трое мужчин, приблизительно 25 лет, одетых в пижонские костюмы с рубашками без галстуков, расстегнутыми на чуть большее количество пуговиц, чем принято у людей, которым знакомо понятие вкуса. Рукава пиджаков были закатаны почти до локтей, и на предплечьях у всех троих красовались одинаковые татуировки. Я не смог разглядеть их рисунок, это были то ли драконы, то ли змеи. Так-так, похоже, мы нарвались на представителей какой-то мелкой банды, входивших в одну из группировок якудза, судя по одинаковым татуировкам. Они приняли Хикари за гражданского, поскольку она была не в форме, а автомобиль ничем не выдавал своего служебного назначения, а эти трое, похоже, были небольшого ума и не смогли отличить служебную машину от гражданской. Хикари, презрительно посмотрев на парня, не осталась в долгу, ответив пижону. «Я думала, что ты уже проводишь приятный вечер с двумя своими подружками», насмешливо сказала Хикари, кивнув на двух парней, стоявших по бокам отговорившего, боюсь, я вам помешаю», — Че сказала, — заорал стоявший справа от главаря. Тут подошел я, полагая, что форма полицейского остудит пыл озабоченной компании. Думаю, что даже якудза не станет связываться с полицией, тем более из-за банального хулиганства. Встав около Хикари, я спросил: «Вы, возможно, обознались?» — спросил самым миролюбивым тоном, пытаясь сгладить конфликт. Однако, посмотрев в глаза главарю компашки, я понял, что все не так просто, и мирно разойтись не получится. Его зрачки были расширены, а сфокусировав взгляд на мне, я почувствовал исходящую от него злобу. «Да он под кайфом. Ты че здесь забыл, легавый?» — агрессивно спросил меня главный. «Вали отсюда, пока цел». Я не сделал и шага, а стильный пиджак продолжил орать, накачивая себя агрессией. «Ты че не понял?» С этими словами парень двинулся ко мне. В его эмоциональном фоне я чувствовал злость и агрессию. Думаю, коктейль из наркоты и адреналина у него в крови напрочь смыл все благоразумие и адекватное восприятие реальности, в том числе возможных последствий его действий. По его поведению и испытываемым им эмоциям я понял только то, что разговаривать дальше бессмысленно, а уладить намечающийся конфликт мирно – абсолютно безнадежная затея. Я решил действовать первым, резко сократив дистанцию и, используя инерцию тела и его массу, ударил правой рукой в солнечное сплетение главаря. От удара тот согнулся. Я поднял правую руку, сложил ладонь лодочкой и с размаху ударил его по левому уху, продолжая использовать инерцию тела. Страшный удар выбил из хулигана сознание, и его тело, как мешок с картошкой, повалилось на землю. В этот же момент, приспешник главаря, что стоял от него справа, попытался атаковать меня ногой. Приблизившись ко мне, он задрал ногу, наверное, пытаясь исполнить какой-то прием. Однако, его попытка была обречена на провал. Как объяснял и показывал на курсе молодого бойца еще в той армии инструктор по рукопашному бою, удары руками быстрее, чем любой замах ногами. Кроме того, полноценно использовать ноги в любой схватке, особенно верхние удары, не получится, поскольку есть несколько факторов, которые помешают это сделать. Во-первых, как уже говорилось, скорость ударов руками, а во-вторых, штаны. Да-да, банальные штаны, которые не позволяют свободно двигаться и наносить удары.